Часть третья. Разбитые звезды. Глава первая. Маленький корабль с невероятной скоростью мчался к внешним рубежам галактики. Мимо сияющих солнца, мертвых звезд, окруженных планетами, лунами, различным космическим хламом. Позади остались космические джунгли границы, свободные от контроля какого-то ни было галактического правительства. Там же остались оранжевое солнце и его планета Аар, на которой Джон Гордон и Хэл Беррелл едва не покончили счеты с жизнью. Гордон задумчиво покачал головой. «Это был кошмар, галлюцинация», — подумал он. «Если бы не Шоркан, мы были бы уже жалкими тряпичными куклами без малейшего проблеска разума». Он до сих пор не оправился полностью от удивления. «Шоркан вновь объявился». Целый и невредимый, совершенно живой. И он, злейший враг Империи, самого Гордона, помогает ему бежать. Невероятно. И тем не менее, все это правда. Сейчас Шоркан сидел в нескольких метрах от Гордона и массировал сильными ладонями лицо, усталые черты которого красноречиво говорили о том, что пережитое не проходит даром даже для самых сильных личностей. В конце концов, размышлял Гордон, разве его возвращение в этот мир более чудесно, чем мое собственное? Возглас Хэлла Беррелла вывел его из задумчивости. «Ну, и каким образом, по-вашему, я выведу вас из галактики? Как я возьму курс на Магеллановые облака, если даже не могу прочесть ни одной надписи под этими кнопками и рукоятками?» «Курс куда?» – переспросил его Гордон. «О чем ты толкуешь?» Хэл посмотрел на него с недоумением. «На Магеллановые облака! Откуда прилетели эти проклятые кхарны? Мы же летим туда на разведку! На этой скорлупке идти за пределы галактики? Ты что, спятил?» «Да», — подтвердил Шоркан. «Это самая странная мысль, какую я когда-либо слышал». «Но вы же сами это предложили!» — возмутился Хэл Беррелл. — Это ваша идея — отправиться в Магеллановые облака и разузнать на месте, что там готовят харны. Лицо Шоркана напряглось, как у человека, побывавшего в шоке. — Это абсурд, но я помню, что действительно говорил это. Как всегда, в критические минуты его черты заострились, как лезвие сабли. — Скажите, Хэл, почему вы выбрали для побега именно этот корабль, корабль харнов? «Корабль выбирали вы», — вмешался Гордон. «Вы заявили, что он быстрее всех прочих». «Точно», — растерянно произнес Шоркан. «Да, но каким образом, Хэл, вы заставили корабль стартовать?» Теперь уже для Хэла Беррелла настала очередь растеряться. «Я включал эти тумблеры практически наугад». «Наугад», — с издевкой повторил Шоркан. «Вы пилот экстра-класса, Хэл. Вы умеете великолепно водить корабли совершенно незнакомой конструкции». Понизив голос, он повернулся к Гордону. «Есть лишь одно объяснение происходящему. Мы под контролем одного из харнов». Гордон невольно содрогнулся. Тело покрылось холодным потом. «Но вы же сами говорили, они не способны воздействовать на большом расстоянии». «Вот именно!» Шоркан перевел взгляд на массивную металлическую дверь в задней стенке рубки. «Мы еще не все осмотрели здесь, не так ли?» Гордон понял, и эффект от этого понимания был как от мощного удара в солнечное сплетение. Есть много степеней страха, но та, которую он испытал при мысли о Харне, была самой сильной. Всепоглощающий ужас. У него перехватило дыхание. «Вы думаете, один из них на борту?» «Да», — шепотом ответил Шоркан. «Бог знает, сколько этих маленьких монстров живет во владениях Синкривера, но мне казалось, что на Ааре был только один, тот, которого мы убили. Но теперь я припоминаю, что Синкривел говорил о них во множественном числе». Гордон и Беррелл переглянулись. Они еще не забыли того парализующего страха, который испытали при приближении Сюсюра. Гордон повернулся к Шору. «Если кто-то из харнов находится на борту корабля», — произнес бывший диктатор странным, лишенным выражения голосом, — «то его необходимо срочно отыскать и уничтожить». И он резким, неестественным движением обнажил парализатор. Гордон бросился на него, повалил на пол, пытаясь вырвать оружие. Шоркан сопротивлялся, как тигр. Лицо его превратилось в неподвижную маску. Взгляд застыл и остекленел. «Помогите мне, Хэл!» — крикнул Гордон. Тот был уже рядом. «Значит, он все-таки предатель? Я так и думал, что ему нельзя доверять». «Да нет же, смотрите на его лицо, им управляет Харн!» Хэл Беррелл с трудом по одному разогнул пальцы, судорожно сжатые вокруг рукояти оружия. Едва оно оказалось в руках Антаресца, Шоркан расслабленно рухнул на пол. Некоторое время он был неподвижен, затем открыл глаза. «Что это было?» «Я почувствовал». Но Гордон не стал ничего объяснять. Он вырвал парализатор из рук изумленного Хэлла, молниеносно отсоединил батарею и вернул аппарат товарищу. «Держи. Батарея будет у меня. Теперь никто из нас не сможет воспользоваться этой штукой, если Харн возьмет контроль над...» Закончить фразу он не успел. В голове вдруг взорвался леденящий черный шар, парализующее действие которого было уже испытано им на Тейне. Никакой защиты не существовало. Борьба была бесполезна. Это было похоже на смерть. Нет, это и была смерть. Гордон пришел в себя столь же внезапно. Он лежал на полу, и руки его сжимали горло Шоркана с такой силой, что пальцы хрустели. Хэл Беррелл тщетно пытался оторвать его от жертвы. «Оставь!» — кричал он. «Оставь его, или я тебя оглушу!» Гордон с трудом распрямил онемевшие от дикого напряжения пальцы. Шоркан, хватая воздух широко раскрытым ртом, ползком отодвинулся. «Ничего, я уже в порядке», — пробормотал Гордон, пытаясь подняться. Однако Антаресец остановил это движение в самом начале, с огромной силой ударив его коленом по пояснице. Гордон повалился и ударился головой о высокий стальной порог. Харн вновь сменил свою жертву. С лицом, похожим на африканскую маску, черты застыли, взгляд остекленел. Хэл Беррелл бросился на Шоркана с очевидным намерением убить его на месте. Но тому удалось увернуться, и тут на помощь пришел Гордон. Вдвоем они прижали Хэла к полу. Он отчаянно сопротивлялся, потом тело его расслабилось, в глазах появилось выражение ужаса. «Теперь это был я?» Гордон молча кивнул. Антаресец сел, обхватив голову руками. «Какого черта? Он попросту не убьет нас». «Он не может», — ответил Шоркан. «Конечно, Харн способен лишить нас разума одного за другим, однако его вряд ли вдохновляет перспектива остаться на корабле в компании трех идиотов». Он вновь посмотрел на дверь, отделяющую их от кормовой части. «Но и подойти к нему нам никогда не удастся». Гордон глядел на экран переднего вида. Корабль с головокружительной скоростью мчался по самым опасным участкам границы, густо заполненным слепящими солнцами, мертвыми звездами, астероидами, осколками планет. Разумеется, Шоркан прав, но, повинуясь внезапному импульсу, не давая себе ни секунды на размышления, Гордон кинулся к пульту управления и стал нажимать кнопки и клавиши, переключать тумблеры, дергать за рычаги. И корабль словно взбесился. Курс беспорядочно менялся, корабль бросал из стороны в сторону ежесекундно, грозя расплющить какую-нибудь из проносящихся мимо каменных глыб. Хэл Беррелл и Шоркан катались по рубке, изрыгая проклятие. На Харна, прятавшегося в кормовом отсеке, тряска, очевидно, тоже сильно подействовала. Во всяком случае, он не предпринимал никаких попыток вмешаться в происходящее. «Ты спятил!» — в бешенстве заорал Хэл Беррелл. «Ты что, собираешься нас прикончить? Убери лапы с пульта!» «Это наш единственный шанс. Нужно припугнуть чудовище. Идите сюда и делайте, как я. Оно не способно контролировать три мозга одновременно». Посмотрев на экран, Хэл Беррелл увидел сумасшедшую пляску звезд. «Сейчас мы во что-нибудь врежемся. Это самоубийство!» Но Шоркан уже понял замысел Гордона и подтолкнул Антаресца к пульту. «Вперед, друг мой! Разрегулируйте все это к чертовой матери!» Слишком удивленный, чтобы раздумывать о последствиях, Хэл повиновался. Теперь уже втроем они измывались над пультом. Бешеная пляска корабля стала еще более быстрой и хаотичной. Гравитационная защита оберегала тела людей от резких толчков ускорения, однако против головокружения было бесполезно. «Эй ты!» — из последних сил закричал Гордон. «Думаю, ты меня понимаешь. Если мы сейчас разобьемся, ты умрешь вместе с нами. А если попытаешься взять одного из нас под контроль, я тебе гарантирую небольшое кораблекрушение». Он ждал нового леденящего взрыва в сознании, но напрасно. Вместо этого ощутил, как в мозг к нему осторожно вползает телепатическое щупальце. Холодное, чужое и испуганное. «Прекратите!» — телепатировал из своего укрытия Харн. «Если вы будете продолжать в том же духе, я не выдержу. Остановитесь!»